Тибете их осталось около 100, в Египте более 90, а в Мексике более 1000. Как считают исследователи, подобные сооружения возводились и в Европе, и в Африке, и в Азии, и даже в Китае. Почему эти строения, появившиеся на Земле в разное время и у разных народов, так между собой похожи? И в чем их отличие? Пирамиды Египта и Мезоамерики. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Александр Сафронов. Здравствуйте, господа. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира Московского государственного университета, археолог, кандидат исторических наук. Проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта и переводов с древнеегипетского языка. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ, автор 15 статей по истории майя. С пирамидой буквально с первых дней своего существования. Все мы прекрасно знаем детские пирамидки на палочке, которые складываются. Потом человек вырастает, становится фараоном и требует, чтобы мы построили пирамидку побольше. Вот. В чем сходство и отличие пирамид египетских и пирамид мезоамериканских? Мы видим везде в древности удивительную тягу к сооружениям курганного такого плана типа пирамиды. И где-то они лучше оформлены, как пирамиды, где-то хуже, где-то они больше известны, где-то, наверное, еще многое будет найдено. То есть это общечеловеческое, и поэтому тем более интересно будет сравнить то, что в Египте было, и то, что было в Древней Америке, как самые такие, наверное, яркие экземпляры пирамидостроительства древности. Да, тем более, что когда обнаружили, допустим, мезоамериканские пирамиды, то первое, конечно, сравнение, которое сделали вот исследователи, это было сравнение с египетскими пирамидами. Поэтому здесь, конечно, параллели проводить всегда пытались и пытаются до сих пор. И вот посмотреть, сравнить будет крайне интересно. Ну, между тем, они отличаются весьма существенно, насколько я понимаю, и по технике сооружения, и по предназначению. Потому что египетская пирамида – это усыпальница. А мезоамериканская пирамида – это культовое сооружение, носящее совершенно другое предназначение. Если смотреть исторически, то сначала в Египте строили ступенчатые пирамиды. Не могу сказать, чтобы они были приспособлены для лазания, но все-таки, конечно, вот сама даже ступенчатая форма наводит на сопоставление с текстами пирамид, а это древнейший религиозный крупный текст человечества, где говорится о жизни царя после смерти среди богов, и говорится о том, как он как по лестнице шагает на небо. И вот здесь сразу, конечно, думается, вот они, эти ступени. Но более надежных у нас свидетельств этому нет, и тем более странно, зачем фараону так усложнили задачу, начав через какие-то буквально 100-150 лет строить абсолютно гладкие пирамиды и действительно облицовывать их так, что они были сверхгладкими. То, что мы видим сейчас, это пирамиды ободранные, облицовка в большинстве случаев снята, и даже там, где она осталась, она, естественно, уже не такая гладко полированная, какой она была, когда объекты эти были сданы под ключ. Что касается Америки, то, конечно, там в основе пирамиды лежала простая земляная насыпь в период сложения такого развитого общества, раннего государства. Стали появляться примитивные земляные насыпи, как правило, прямоугольной формы, и постепенно они увеличивались в размерах, становились выше, что называется, одевались в каменную облицовку, и получалась постепенно пирамида, которые, в общем, иногда достигали в период расцвета мезоамериканской цивилизации крайне таких значительных масштабов. Нам стоит сразу со временем определиться, да, потому что, что касается египетских пирамид, то они строятся на протяжении всего третьего тысячелетия и части первой половины второго. То есть примерно 1500 лет. Но особенно, что интересно, здесь самые лучшие пирамиды строятся почти в начале. Где-то примерно 26 век до нашей эры пирамида строительства достигает фантастического размаха. А самые плохие пирамиды строятся уже во втором тысячелетии, в первой половине второго тысячелетия. И они... Когда они только были новенькие, они смотрелись вполне прилично, но хотя не были уже такими высокими, как вот великие пирамиды, которые все знают и многие видели живьем. Но изменилась и техника строительства, поэтому пирамиды Среднего царства, второго тысячелетия гораздо хуже сохранились до наших дней. И не специалист может принять их просто вообще за оплывшие холмы. Конечно, мезоамериканская цивилизация не такая древняя, как египетская. Первые культуры развитые появляются только в конце второго тысячелетия до нашей эры. Соответственно, самые древние археологические культуры, вот постройки такого плана, как пирамиды, крупные земляные насыпи появляются только в первом тысячелетии, где-то в начале первого тысячелетия до нашей эры. И пик монументального строительства приходится на первое тысячелетие нашей эры. Это так называемый классический период в истории Мезоамерики, когда цивилизация достигла верха своего развития, и как раз архитектура тогда также находилась на подъеме. И вот культуры Мезоамерики, это и майя, это теотиоканская культура, скажем, культура сапотеков, они строили достаточно крупные сооружения, которые можно отнести к такого рода сооружения, как пирамиды. Теотиокан – город в Древней Мексике, один из крупных центров раннеклассового общества в долине Мехико. Возник во втором веке до нашей эры. Культура Теотиокана оказала главенствующее влияние на культуру других народов Мексики и Гватемалы. В середине 7 века нашей эры в результате нашествия племен с севера Теотиокан был разгромлен и сожжен. В ацтекское время около развалин Теотиокана было лишь небольшое поселение. Площадь развалин Теотиокана свыше 15 квадратных километров. Именно здесь находится знаменитая пирамида Луны, храм земледелия и пирамида Солнца. Техника постройки. В Египте всегда строили вот, камень к камню, кирпич к кирпичу. Да, с некоторыми вариациями, но это именно камень к камню. Но это могло быть с раствором, могло быть чаще без раствора, великие пирамиды без раствора. Но вот здесь мне хотелось еще добавить, сама вот форма, как происходит. Судя по последним находкам, даже на гробницах вельмож, которые стройными рядами вокруг пирамид планировались и строились, судя по всему, это плоские были сооружения, мастабы, типа таких платформ. И на них, похоже, были насыпи, просто, может, даже из песка, но вот такой вот формой пирамидальной. Это, естественно, при старых раскопках никто на такие мелочи не обращал внимания, а сейчас вроде бы несколько найдено таких памятников. То есть вот эта вот форма стремления к некой насыпи, оно, видимо, очень типично для всех народов древности. И поэтому в текстах пирамид опять тоже упоминается вот именно вот этой вот насыпи из песка. Так что форма была в этом смысле заложена, видимо, в сознание. А строили египетские фараоны начали с третьей династии, то есть где-то примерно с 28 века до нашей эры. И, конечно, не сразу такие большие. У нас есть, правда, определенная здесь проблема, потому что есть так называемая серия так называемых провинциальных пирамид, которые довольно сложно датировать, но некоторые полагают, что вот с них начиналась вся история, другие говорят, нет. Они не были погребальными, и они сейчас в основном высотой 4-5 метров только сохранилось, большинство из них ступенчатые, и считается, что эти пирамиды, раскиданные по всему Египту, что они символизировали присутствие царя как бы сразу везде. Напоминанием таким служили о том, что все должны соответственно себя... Государево око да, все да, видит. Да, да, да, не дремлет. Если учесть, что на пирамидах Среднего Царства, вот на самих пирамидионах, это камень, который венчает пирамиду, там изображались как раз именно вот эти очи царя. Так что вы абсолютно правильно сказали, здесь действительно это то самое око. Даже если вот оставить в стороне эти маленькие провинциальные пирамидки с их не вполне ясной датировкой, но все-таки они древние, безусловно. Самый первый памятник, конечно, поражает. Это ступенчатая пирамида Джосера, которая была построена... Сначала строилась опять как мастаба, то есть такая вот платформообразная гробница царя, а потом она пару раз надстраивалась сначала следующими платформами, и только, наверное, где-то на четвертом этапе строительства она приобрела форму ступенчатой пирамиды, которую сейчас имеет, и стала высотой более 61 метра. Вот она из известняковых блоков построена вся, но пока это еще относительно небольшие блоки, с которыми было довольно легко управляться. Ну и так как она подразрушилась, вот эти стадии строительства можно видеть даже простым туристам, потому что очень есть интересная одна особенность у египетских пирамид. Уж если их облицовывали, то вот пирамида Джосера, эту облицовку, когда ее достраивали и вширь, и вверх, облицовку старую не снимали. Для нас это очень странно. Казалось бы, облицовка – это специально полированный, более качественный известняк, который специально везли из Туры и так далее. Вроде бы снять надо. Нет. То есть пирамида – это как цельность тела царя. Царю всегда желали жив, здрав и невредим. Джосер, древнеегипетский фараон, правил в 27 веке до нашей эры. Самый заметный царь третьей династии. При нем завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта, а столицей стал Мемфис. Джосер победил кочевников Синайского полуострова и закрепил египетское господство над расположенными здесь медными рудниками. При нем была подчинена часть Северной Нубии. От времени правления Джосера ведет свою историю строительство египетских пирамид. Его ступенчатая знаменитая пирамида высотой приблизительно 61 метр была первой в Древнем Египте. А в Мезоамерике пользовались естественными ресурсами. Нашли холмик, притащили кирпичей. Нет, не всегда. Но, как я уже сказал, в основе мезоамериканской пирамиды лежала простая земляная постройка прямоугольной формы, как правило, высотой несколько метров, там 3-4 метра, площадь несколько десятков метров. И, как правило, такая постройка в литературе получила название «маунт», служил фундаментом, то есть основанием для какого-либо сооружения. Это могло быть жилище вождя, это могла быть какая-то ритуальная постройка, типа храмовой. И постепенно с развитием культуры, с развитием цивилизации в Мезоамерике размер этих земляных сооружений стали увеличиваться. Вот одно из первых таких сооружений находится в Лавенте, относится к археологической культуре альмеков и датируется началом первого тысячелетия до нашей эры. Но, конечно, расцвет строительства пришелся на более позднее время, на конец первого тысячелетия до нашей эры. И тогда уже стали возводить монументальные каменные сооружения. Причем, то есть с нуля, без холма. Да, без холма. Но самая интересная особенность мезоамериканских пирамид состоит в том, что их строили в несколько этапов. То есть пирамиды, очень редкие пирамиды, строили единовременно сразу больших размеров. Как правило, последующую постройку возводили на месте какого-то уже существующего святилища, например, небольшой пирамиды. И таким образом в течение нескольких сотен лет некоторые пирамиды возводили до достаточно крупных размеров за счет того, что внутри них уже были, скажем так, пирамиды меньших размеров, более ранние. И самое интересное, в некоторых случаях количество слоев достигает 6-7, и представляют они период несколько сотен лет. Допустим, ранние этапы строили, скажем, в начале классического периода, 3 век нашей эры, а поздние этапы уже заканчивали в конце классического периода, это 8-й, там, начало 9 веков нашей эры. И самое интересное, что когда строили новое сооружение, старое не ломали, а возводили как бы на нем. То есть создавали такой панцирь, засыпали внутреннее пространство грунтом, и получалась более высокая пирамида, на которую ставили храм. Это, кстати говоря, очень такой положительный момент с точки зрения археологических исследований. Потому что до нас, конечно, в отличие от Египта, пирамиды доходят очень плохо. Особенно вот в области Майя, там, где и климатические условия такого тропического характера, и растительность очень бурная. Конечно, там постройки сохраняются крайне плохо. Техника строительства, конечно, очень проста. В отличие от египетских пирамид, пирамиды не цельнокаменные. То есть они не строились полностью из больших каменных блоков. Каменная была только облицовка. Внутреннее пространство пирамиды создавали за счет внутренних перегородок, которые заполнялись каким-нибудь грунтом, там, щебнем, иногда землей. И возводили поэтому достаточно легко и достаточно больших размеров пирамиды. Но внешняя облицовка, она отличалась, во-первых, действительно прочностью и тщательностью отделки. То есть это были большие каменные блоки, как правило, известняковые, которые плотно пригонялись друг к другу. И с внешней стороны пирамида очень богато декорировалась. То есть если мы сейчас посмотрим на фотографии реконструированных археологических городищ, мы увидим такие голые каменные стены. В действительности, в древний период пирамиды выглядели иначе. Они отделывались специальной штукатуркой, которая изготавливалась на основе известняка. Причем зачастую штукатурки делались лепнина, очень богатая, витиеватая, и раскрашивалась основная поверхность пирамиды в красный цвет, охра раскрашивалась. И некоторые детали раскрашивались разноцветными красками, поэтому пирамида выглядела крайне богато. Конечно, основное назначение пирамиды – это постамент для некого сооружения. Это мог быть царский дворец, это мог быть храм, это могло быть какое-то общественное сооружение. Пирамида отличается. А общественное какое? Различные. Скажем, стадионы для игры в мяч тоже представляют из себя небольшие сооружения типа пирамид. Иногда к ним пристраивались храмы в виде пирамид. То есть пирамиды в Мезоамерике отличаются по размерам. Это не только крупное сооружение, крайне крупное сооружение с храмами. Это могли быть небольшие пирамиды, там 10-15 метров высотой. Это могли быть очень большие. Но вот максимальная высота пирамид – это чуть более 60 метров. Вот они, конечно, не такие грандиозные, как великие пирамиды в Египте, но, тем не менее, они по своим объемам также очень значительны. Александр, а вот какая-то система внутренних ходов, как в египетских, там существовала? Да, безусловно. Вообще, и предназначение? Да, предназначение таких, скажем, ходов, прежде всего, сакральное. Дело в том, что мы можем судить об этом по культуре майя. По поверье майя, одним из сакральных мест являлась пещера. Да, и, кстати говоря, города очень часто стремились строить в том месте, культовые центры, в том месте, где были естественные пещеры. Поэтому в пирамидах очень часто делали искусственные ходы, которые символизировали собой пещеры. Это связь с подземным миром, это не загробный мир, как в Египте, это несколько иное место, скажем так, просто подземный мир, в котором обитали предки, в котором обитали иногда злые существа. И такие ходы использовались как вот тоннели, использовались как место отправления культов. И да, и во многих пирамидах сейчас раскапывают достаточно длинные туннели искусственного происхождения. Кстати, в некоторых случаях пирамиды строили на естественных пещерах. Вот, например, знаменитая Теотиоканская пирамида Солнца, она построена на небольшой пещере, которая находится в основании, в скальном основании, и вот на ней возведена огромная пирамида, одна из самых крупных в Мезоамерике. Метров 60? Да, пирамида представляет собой такое подобие египетской пирамиды, великой пирамиды Хеопса. Она чуть менее такая пирамидальная, со скошенными поверхностями, 65 метров. Но при этом надо учитывать, что там наверху был храм, который, к сожалению, до настоящего времени не сохранился. Вообще история этой пирамиды, она достаточно такая своеобразная, потому что когда ее начали раскапывать приблизительно в 17 году 20 века, тогда как раз был бум египтологии, и очень хотелось видеть в низе Америки что-то египетское, такие вот пирамиды, похожие на египетские. Поэтому ее реконструировали очень так, чтобы было похоже на египетские пирамиды. Но, к сожалению, она в действительности выглядела не так. Угол египетских пирамид, угол наклона варьируется от 42 градусов до 57 примерно. Вот так. И любопытно в этом смысле, что гораздо более остроконечные пирамиды строили на самом юге Египта, это уже в Нубии. Нубийцы, да, кстати, их там порядка 180, но они постройки, начиная с... Это первое тысячелетие до нашей эры. И они вот как раз очень крутые, но маленькие. Ну, относительно маленькие. Да, да. Но по сравнению с египетскими, они там как небольшие египетские, 30-40 вот такие. Ну, вот. В отличие от большинства египетских, на них сохранилась облицовка. То есть они вот идеальные, абсолютно пирамидальные. И, видимо, руки не дошли поснимать облицовку на какие-то соцбуд-нужды. Видимо, да, никаких таких нужд даже не было, похоже. Потому что в Египте тоже, почему я всегда усиленно рекламирую Дахшур, стоит смотреть пирамиды именно в Дахшуре. Это самое начало 4-й династии, прямо перед Хеопсом. Его отец построил там две пирамиды, и там облицовка почти полностью сохранилась. Но, опять же, конечно, она не такая гладкая, как она была, но она, тем не менее, сохранилась. И там, к тому же, гораздо меньше туристов, поэтому впечатление несравненно сильнее, несравненно. Гиза слишком переполнена. Ну да. Одна из суданских пирамид меня запомнилась тем, что она была черная. То есть внешняя облицовка каким-то черным камнем. Нубийские фараоны, это как бы... Они египтизировались, начиная с 3-го тысячелетия. Но, собственно, царство там возникает где-то с 8 века до нашей эры. То есть это самый конец истории Египта. И они... Но египтизация идет, египтяне планомерно порог за порогом осваивали Нубию, начиная с 3-го тысячелетия. Так что это для них были такие колонизованные территории ими. Но был фараон в Египте и был фараон в Нубии. Дошло даже до такого ужаса, что нубийские фараоны даже образовали 25-ю династию, завоевав Египет на какое-то время. Но это было время уже упадка Египта. А вот продолжая тему облицовок, египетские пирамиды построены из известняка, причем это всегда известняк, который здесь же на месте добывали. То есть, выбирая место для пирамиды, они сразу рассчитывали, чтобы там был сразу камень. И каким-то для нас очень интересным образом они также рассчитывали, насколько хороша скальная основа, чтобы можно было поставить такое серьезное сооружение. Это явно принималось в участие, во внимание. А облицовывали особенно качественным мелкозернистым известняком из туры чаще всего. Он был практически белый. И декорирована пирамида была абсолютно лаконично. Только верхушка, покрытая либо тонким листовым золотом, либо медью, может быть, так начищенная. Также и обелиски тоже верхушечки покрывали. И, конечно, долина Нила представляла восхитительное зрелище на восходе солнца и на закате, потому что столь любимое солнце сначала золотило верхушки вот этих пирамид и обелисков, и также точно на закате это происходило очень красиво. Мы знаем название некоторых пирамид, не зря в названиях часто какое-нибудь сияние фигурирует, потому что они, конечно, очень блестели на солнце, когда были отшлифованы вот этим замечательным известняком белым. А какие а внутри, названия? Вот, кстати, еще, названия чаще всего, они всегда связаны, прежде всего, с именем фараона. И вот пирамида Хеопса называется буквально «Горизонт Хуфу». Вот. Но это не совсем наш горизонт, это очень важное в религиозных представлениях египтян место соединения земли и неба и так далее. А вот там или там чисты места такого-то фараона, чисты тоже в смысле они красивы, превосходны, блестящи. Прочен Менкаура и в таком духе. Но в египетских пирамидах еще применялись гранитные плиты для самых важных мест. Это погребальная камера. То есть вот погребальная камера того же Хеопса, она была облицована мощными гранитными плитами. И гранитными плитами закрывали проходы. Да, и вот если вы посещаете гробницу Хеопса Хуфу, прямо поднявшись по замечательному коридору восходящему, Великой галерее, действительно очень красивый, вы обратите внимание, в коридорчике маленьком, прямо перед погребальной камерой, с боков видны пазы, в которые сверху вставлялись вот эти огромные гранитные плиты, которые надо было только рвать с помощью пороха и так далее, иначе их было не взять. Хеопс или Хуфу – египетский фараон, правивший в 26 веке до нашей эры. Некоторые события первых 4 лет правления Хеопса сохранились на так называемом Палермском камне – летописи царей, составленной при 5-й династии. Известно, что при Хеопсе велись работы в районе медных рудников и бирюзовых копий на Синайском полуострове, а также в гранитных каменоломнях Асуана. Геродот, передавая древнеегипетскую традицию о строительстве пирамид, сообщает, что Хеопс построил высочайшую пирамиду в Египте – над которой 20 лет работало 100 тысяч человек, сменявшиеся каждые 3 месяца. Пирамида Хеопса в Гизе – крупнейшая из египетских пирамид и имела первоначальную высоту 146,6 метра. Вот возвращаюсь к мезоамериканским пирамидам и к их декору. Декор носил функциональный характер, религиозный. Да, совершенно правильно. Ну, во-первых, надо сказать, что местоположение мезоамериканских пирамид относительно городов, он несколько отличался от египетских. Да? Если египетские строили в основном за пределами городов, в пустыне, то мезоамериканские пирамиды это составляли основу города. То есть основной ритуальный центр с основными храмами, с дворцами, он находился в центре всегда, составлял акрополь. Очень часто, кстати говоря, ориентированный по сторонам света. Пирамиды выстраивались вокруг площадей прямоугольных. То есть все было, как правило, четко спланировано. Основное значение пирамиды, большинство пирамид, вот именно того понимания, которым мы привыкли воспринимать пирамиды, это был, конечно, основа для храма. Сами храмы по себе были небольшими. То есть это небольшое каменное сооружение, находящееся наверху на площадке пирамиды. И это было место отправления культов. Жертвоприношения. Да, жертвоприношения, в том числе различные, ну, это не только человеческие жертвоприношения, например, одной из религиозных практик было принесение царем в жертву своей крови, поскольку в понимании древних майя, например, царь был связующим звеном между, скажем так, миром богов и земным бытием, поэтому он единственное связующее звено, он основной отправитель культов, и, кстати говоря, очень есть такое заблуждение в литературе о том, что культура майя – это культура жрецов. ума не было жрецов практически полностью. Это были лишь царские администраторы, которые помогали в отправлении культов. Основным отправителем культов был царь. И храм, пирамида, скажем так, площадка пирамиды, это было место отправления культа. Соответственно, декор пирамиды, он должен был передавать какие-то религиозно-мифологические традиции, должен быть посвящен богам, небесным силам, в честь которых отправлялись культы на данных зданиях. В тот период, когда только изучали пирамиды Древней Америки, возникла такая точка зрения, что их главное отличие от египетских состоит в том, что египетские были гробницами, а, соответственно, мезоамериканские были постаментами для храмов. Но в 1952 году известный мексиканский археолог Альберто Рус в одном из городищ Майя открыл, раскапывал храм, который получил название «Храм надписи» по найденным там настенным панелям с длинным иероглифическим текстом. И совершенно случайно открыли люк, каменный люк, который вел какую-то лестницу, спускающуюся вниз вглубь пирамиды. И когда стали разгребать этот проход, то выяснили, что внизу, в самом основании пирамиды, находится погребальная камера с огромным каменным саркофагом, причем настолько огромным, что, судя по всему, сначала после смерти правителя, который там погребен, поставили саркофаг, а потом уже над ним возвели единовременно пирамиду. Также и в Египте, да, саркофаги не проходят по вот этим пирамидным ходам. Вот. И, соответственно, после этого начали раскапывать другие пирамиды, выяснили, что практически в каждой пирамиде, которая находится в центре города, которая составляет Акрополь, находится какое-либо погребение. Прежде всего, это царские погребения. И таким образом выяснили, что центральные пирамиды многих майских городов, их комплексы являются ничем иным, как некрополем. Вот здесь у нас есть одно из основных отличий с Египтом. Дело в том, что там некрополь располагался за пределами городов, поселений, а в Умае как раз наоборот стремились цари погребать в центре города. Ну, возможно, здесь связано... Саркофаг этот открыли? Да, саркофаг открыли, подняли огромную крышку, и там обнаружили совершенно нетронутое погребение правителя, один из известных правителей Майя, его имя Кеничханапакаль, жил он в середине второй половины VII века, и был одним из таких известных правителей, тем более, что он прожил достаточно долго, больше 80 лет, что по майяским меркам достаточно преклонный возраст. Да, тем более, что средний возраст обычно составлял не больше 40 лет, учитывая их питание, учитывая образ жизни, который они вели, постоянные войны. Правители в этом плане отличались, потому что цари, они доживали до преклонных лет. У нас есть даже записи, что некоторые представители царских семей, матери царей, доживали до возраста свыше 100 лет. Цивилизации не было золота, как в египетской цивилизации, многих других цивилизациях, в древности, даже американских цивилизациях. Основным предметом, материалом, из которого изготавливали украшения, был жадеит. Это зеленый камень наподобие нефрита. И из него майя вытачивали различные украшения, которые представляли себя основное, скажем так, из которых делали основное украшение для царей. Вот царь, погребенный в этом саркофаге, был полностью в этих каменных жадеитовых украшениях. Во-первых, на нем была погребальная маска, полностью составленная из кусочков жадеита, склеенная точно повторяющей форму лица. Вот сейчас, спустя 50 лет, перереконструировали эту маску. Она действительно представляет собой портретное изображение царя. Украшения на руках, на ногах, различные символические предметы, ритуальные, которые были. Ткани не сохранились? Ткани частично сохранились. И самое главное, что само погребение внутри, вот внутренности саркофага, они были покрыты охрой. То есть царя покрывали тканью, очевидно, не мумифицировали, просто обматывали ткань и покрывали его охрой, красной краской, такого минерального происхождения. И это, кстати говоря, традиция, которая прослеживается в других погребениях. То есть погребение, конечно, отличается с точки зрения майя большим богатством. Туда склали погребальный инвентарь, это и парадные сосуды с росписями, и различные предметы, ритуальные статуэтки. Конечно, опять же, богатство таких золотых украшений мы здесь не увидим, но по вполне объяснимым причинам. С точки зрения майя, зеленый камень, он был сродни золоту, он очень ценился, его практически не было в самой области Майя, его завозили из других районов Центральной Америки, и из него изготавливали самые-самые такие почитаемые украшения. Ну, у ацтеков-то с золотишком было получше. Да, у них было получше, ближе к области, там, где ацтеки строили свои государства, как раз были выходы золотой руды, поэтому там, конечно, золото было. Находили клады? Да, кое-что находили. Конечно, большая часть золотых украшений была разграблена еще испанцами. Дело в том, что испанцы познакомились с культурой ацтеков в период их наивысшего расцвета, когда ацтекское государство находилось на пике своего могущества. И именно это сыграло, может быть, такую злую роль в сохранности памятников ацтекской культуры, потому что испанцы очень много уничтожили. Город Теночтитлан, центр государства ацтеков, в котором было построено большое количество монументальных сооружений, пирамид, которые были, как правило, посвящены, на которых стояли храмы, посвященные двум богам, там два храма было. Они были полностью разрушены при строительстве города Мехико. То есть от них остались только основания, которые сейчас сложно раскапывать, потому что на них находится городская застройка, то есть от, скажем так, материальных свидетельств от ацтекского государства, вот в плане архитектуры практически ничего не осталось. Только периферийные сооружения и какие-то находки монументов, которые сделаны рядом с пирамидой. Вот пирамиды полностью практически не сохранились. В этом плане, конечно, майянской культуре немного повезло, потому что пик ее расцвета пришелся на конец первого тысячелетия нашей эры, за 500 лет до прихода испанцев. Культура внезапно погибла, примерно пришла в упадок где-то в 9-10 веках нашей эры. И города постепенно запустели, обросли растительностью и в таком виде сохранились до наших дней. То есть они, испанцы, о их существовании вообще не подозревали. Смотрим на египетскую пирамиду. Вот пирамида, вот вокруг соцкультбыт сооружения. Вот, кстати, действительно, здесь правильно абсолютно мы говорим о том, что пирамиды в пустыне, но каждый царь был заинтересован в качественном строительстве своей усыпальницы, поэтому обычно при пирамидах находились резиденции царей. И, соответственно, там всегда были небольшие поселения, во-первых, строителей пирамид, и такие сейчас найдены, и некрополи этих строителей маленькие тоже были, но и были небольшие поселения жрецов, которые культ покойных царей обслуживали. Причем по папирусным источникам понятно, что такое обслуживание длилось очень долго. Более того, у нас есть замечательные факты того, как уже в 7-6 веках до нашей эры реставрируют культы, реставрируют памятники и культы царей Древнего Царства, вот того же Хуфу и так далее. И вот эти вот принесения жертв осуществлялись в двух храмах, которые были при пирамидах. Всегда один непосредственно при пирамиде, а другой нижний, долинный, выходил на пристань, а пирамида всегда была связана каким-то каналом с Нила. Это и для строительства, естественно, и потом так оставалось. Сейчас каналы не сохранились? Они найдены, в некоторых местах они найдены. Вот как ни странно, казалось бы, Египет настолько уже хорошо известен, по крайней мере, с Древней Америкой в археологическом плане. Тем не менее, даже Гиза еще очень далека от изучения. Но сейчас, вот за последние 30 лет, американская экспедиция очень много сделала, и они конкретно показали и каменоломни, откуда брали камень, и производственный комплекс, мастерские по изготовлению орудий труда, пищевые мастерские, и показали конкретно, где была пристань, как подходил канал к этой стройке века и так далее, и так далее. Но во многих местах это еще не сделано, и предстоят еще самые разные, наверное, открытия на эту тему. Возвращаясь к мезоамериканским пирамидам, городам, насколько я знаю, у ацтеков была достаточно развита система водных каналов. То есть, по сути, столица – это был город наподобие Венеции. Да, и есть одна причина. Ацтеки, одно из науязычных племен, появилось в центральной долине Мехико, там, где находилось озеро Тескока, где впоследствии возникла как раз их столица, пришли в эту долину одними из последних. Земли не хватало. И в 14, там, где-то начале 14 века получили небольшой клочок суши на острове посреди озера. И, естественно, поселилась эта группа ацтеков на этом острове. Естественно, пахотной земли не хватало. Нужно было как-то кормить себя. Поэтому стали использовать достаточно древнюю традицию вот этого района, строить наплавные поля. Насыпные. Вот, да, насыпные. Насыпные там ставились такая, что называется, опалубка из бревен, и перемежались грунт и ветки. Так в несколько слоев насыпали, и получалось поле, которое питалось водой, естественным образом, из озера. И с этого поля можно было, крайне плодородная земля, можно было получать урожай круглый год. Ацтеки – наиболее крупные индейские народы с Мексики. В 12 веке ацтеки, пришедшие с севера, обосновались в долине Мехико и стали служить наемниками, управителей местных государств. В 1327 году на острове посреди озера Тескоко основали город Теночтитлан, современный Мехико. Начиная с 1427 года, ацтеки подчинили себе население всей долины, а затем остальной Мексики, и создали обширную империю, простиравшуюся от западной Мексики до Гватемалы. К 1521 году государство ацтеков было завоевано испанцами под предводительством Эрнана Кортеса. Поговорим о жертвоприношениях. Вот в Египте. Кого, куда, как, зачем? У нас встал вопрос о человеческих жертвоприношениях впервые после раскопок Питри. Это были гробницы первых династий, то есть рубеж 4-го, начало 3-го тысячелетия, недалеко от священного города Абидос в Верхнем Египте. И там действительно вокруг еще не пирамид, а мастаб, в которых хоронились тогда цари, было найдено несколько десятков сопутствующих погребений, в которых заподозрили, что эти люди не сами отправились на тот свет, а вынуждены были сопровождать своего владыку, увы, пройдя неприятную процедуру какую-то. Правда, сложности, конечно, с определением здесь вот таким точным довольно большие, потому что погребения все грабленные, сожженные и так далее. Потом долгое время считалось, что в Египте вообще все-таки не было человеческих жертвоприношений вообще никогда, потому что от более поздних эпох не найдено совершенно ничего на эту тему. Сейчас немецкие экспедиции тщательно перекапывают и раскапывают новые, конечно, гробницы царей первой династии там же, в Абидосе. И вот эти повторные раскопки все-таки показали, что да, были незначительные, вот на уровне нескольких десятков, но человеческие жертвоприношения при погребениях первых царей. Но больше пока никаких абсолютно данных на эту тему нет. Скорее всего, все-таки ничего больше не было. А что еще приносили в жертву? А вот продукты и так далее. И частично, кстати, вот в той же забытой, недостроенной пирамиде Сихимхета были найдены реально на складах эти продукты. И это и какие-то пищевые продукты, и даже куски материи, и самое все, что могло понадобиться, включая даже на всякий случай известные из гробниц первой династии инструменты медные, аккуратно завернутые в папирус, используемый просто как бумага, а не только пищематериал. Инструменты какого рода? Медные инструменты. Самые, вот мало ли, починить чего. Нет, более мелкие такие. Вот, даже скорее модели инструментов. Но тем не менее. Тем не менее, да. Да. А у вас, Александр, все было покровавее. Да, у нас было намного покровавее. Хотя, честно говоря, тоже такое несколько популяризированное представление о мезоамериканской цивилизации как самой кровавой цивилизации, где массово приносили жертвоприношения. Отчасти это, конечно, было связано, опять же, с первым впечатлением испанцев, которые воочию увидели человеческие жертвоприношения, причем таких больших масштабов, которые совершали ацтеки во время, в период прихода испанцев. Записи того же Кортеса. Да, записи, зарисовки есть испанские. То есть это, конечно, факт, от которого нельзя уйти. Но всему есть свое объяснение. В общем-то, конечно, в целом мезоамериканская культура, наверное, не такая кровавая была, как можно себе представить. И действительно совершается человеческое жертвоприношение, но далеко не всегда в таких грандиозных масштабах, как увидели это испанцы. Жертвоприношения совершались действительно в честь различных празднеств. Это могли быть какие-то календарные даты, это могли быть какие-то события, связанные с личностью правителя, там, исполнение там, какого-то круглого срока его правления или, наоборот, астрономическое явление. Могла быть победа в войне. Вот зачастую в жертву приносили, конечно, военнопленных. В принципе, этому есть даже логическое объяснение, поскольку количество еды, которое производилось населению, вот, скажем, в городах майя, было не так велико, содержать огромное количество захваченных в плен воинов было опасно и непрактично. Часть уходила, становилась зависимыми категории населения, наподобие рабов, которые работали во дворце и так далее. Но часть, как правило, наиболее знатных военнопленных приносили в жертву. Причем зачастую даже не сразу, а там через несколько месяцев, могли через год, дожидались важного события, приносили их в жертву. Ну и, собственно, девушек приносили в жертву. Кожу с них сдирали. Да, кожу сдирали, это опять же представление вот испанцев. Насчет майя нет у нас таких. Нет, я об ацтеках говорю. Да, об ацтеках. Но жертвенные камни, как правило, стояли на вершинах пирамид. В некоторых случаях внизу пирамид. То есть там места разнились. И, кстати говоря, не все ритуалы заканчиваются человеческими жертвоприношениями. Были вполне мирные с воскуриванием различных благовоний, с принесением в жертву крови правителя, а не крови каких-то пленников или других там побежденных врагов. Приносили в жертву иногда какую-то пищу, скажем. Культ отправлялись не только ведь в городах, культ отправлялись в деревнях, в каких-то мелких административных центрах. И там жители могли принести в жертву животные. Ну, у нас, кстати говоря, не так много животных было в Америке. В основном индюки, собаки, какие-то свинки там дикие, которых приручили. Собаки съедобные. Да, собаки съедобные. И, соответственно, приносили продукты вот, жертвенных животных. И принесение жертвы людей – это привилегии правителей. Вот во время отправления культа. Строительство пирамид принималось в расчет, что надо будет спихивать сверху с алтаря, где приносится жертва, чтобы она правильно скатывалась, а не валялась где-то на полпути? Ну, вот, так сложно очень сказать, насколько это рассчитывалось. Ступеньки-то там такие, что надо бочком подниматься. Да, поскольку пирамиды стремились построить как можно выше, поэтому лесенки были очень крутые. И в некоторых случаях так человеку достаточно сложно подняться, а спуститься, кстати, еще сложнее, потому что ступеньки такие, что ногу полностью не поставишь, поэтому приходилось как-то так бочком-бочком спускаться. Тем, кто скатывался, кстати говоря, сверху вот сейчас, уже было все да, равно. Да, сейчас это представляет большую опасность для туристов, потому что у нас есть случаи, когда туристы залезали на пирамиды, потом просто падали, когда спускались вниз. И многие пирамиды первоначально открыты для посещения туристов. Туристы могли туда забраться. Сейчас уже закрыто. Туда либо строят специальные площадки и лестницы, по которым можно забираться с перилами, либо вообще закрывают для посещения. А вот Венесуэла, говорят, что это вообще клад земной, где открытие еще совершать не пересовершилось. Ну, в любом государстве Латинской Америки, которое вот связано либо с, скажем, мезоамериканской цивилизацией, андской цивилизацией и, скажем так, периферийными регионами к ним, достаточно много мест, где есть место для археологических открытий. Другое дело, что крупные цивилизации, связанные с появлением государства, с развитием там, сложных государственных институтов, появились только в двух регионах Мезоамерики. Именно там появляются крупные города, крупная монументальная архитектура. Но в других районах, например, в Южной Америке, в Колумбии, в Боливии, в Венесуэле создавались такие политические образования ниже уровня государства, но тем не менее, которым также сопутствовали некое стремление к развитию архитектуры. И там обнаруживают и гробницы с монументальными каменными блоками, выложенные из монументальных каменных блоков и сооружения наподобие пирамид. Ну, конечно, такого уровня, как вот в государственных образованиях, они не достигли. Например, крупные сооружения мы можем найти в Северной Америке, вот так называемая Миссисипская цивилизация, в бассейне реки Миссисипи, в конце первого тысячелетия, начало второго тысячелетия нашей эры, где-то там 9-13 века, там возводились очень крупные земляные сооружения. Вот известный памятник близ Сент-Луиса, Кахоке, относящийся к миссисипской культуре, это примерно 11-12 века. Там возведена четырехступенчатая пирамида, исключительно земляная постройка, высотой более 30 метров, и, в общем, она поражает своими масштабами. Вот. Поэтому, конечно, стремление к строительству таких больших сооружений, оно свойственно для многих культур, не только достигших в каких-то высот в развитии цивилизации, в развитии там, социально-политической структуры, но как только начинает развиваться общество, всегда, как только появляется особенно социальная стратификация в обществе, появляется стремление к возведению каких-то крупных сооружений, которые позволили бы одному человеку, там, группе людей выделиться среди прочих. Это, в принципе, нормальные процессы. Которые... Все животные равны, но некоторые из равны. Них равнее. Да. А инки? Инки строили. Но здесь мы не можем говорить о непосредственно форме сооружений наподобие пирамид. Это были просто ступенчатые храмы, которые очень были похожи на пирамиды. Дело в том, что инская культура развивалась в условиях высокогорья, и там... Собственно, строительство архитектурных сооружений было сопряжено с возведением платформ на склонах гор. И поэтому зачастую за пирамиду можно принять несколько сооружений, возведенных одно на другое, и в виде таких террас на горных склонах. Поэтому там, конечно, сооружения также грандиозные, но вот исключительно форму пирамид, наподобие мезоамериканских или египетских, они не повторяют. Наверное, неизбежный, ну, применительно к Египту в первую очередь. Почему перестали строить пирамиды? Почему перестали в Мезоамерике, мы все прекрасно знаем. А вот почему в Египте? Ну, или вы прокомментируете? Ну, я можно... прокомментирую тоже. Да. Мы часто представляем Египет как нечто такое неизменное, а при этом забываем, что это неизменное на протяжении 3000 лет не могло быть неизменным. И даже если мы смотрим на развитие пирамидных комплексов, мы видим порой очень быстрые изменения в архитектуре, которые, конечно, отражают большие изменения религиозных представлений. И можно сказать, уже сразу после 4-й династии в каком-то смысле интерес к пирамидам угасает даже у самих царей, потому что при 5-й династии, например, больше внимания уделяется строительству солнечных храмов, так называемых, открытых таких, в основном они должны были быть именно под солнцем, и центром этого храма был обелиск, как, видимо, символ окаменевшего солнечного луча, и, конечно, одновременно тоже опять вот этот пирамидный символ, который, наверное, скорее всего, имеет под собой следующее значение. Это первохолм, с которого Бог творит мир. Скорее всего, так. Вот. И, эта тенденция с какого времени пошла? Это, скорее всего, с самого начала. Вот эта идея была вот этого священного камня Бен-Бен, из которого Бог творит мир. И эта идея во всех пирамидах, обелисках и так далее есть. Спад моды на пирамиды, это тысячи две назад? Хотя, что называется, при 5-й династии стали такое внимание внимание уделять культу бога Ра и его солнечным храмам, а пирамиды стали поменьше. Это примерно 25 век до нашей эры. То есть вот вскоре после вот этого фантастического расцвета Дахшуры и Гизы. То есть где-то лет 500 они играли в пирамидки, а потом надоело. Они продолжали, но пирамиды стали меньше размером. Они уже в основном вот выше 60, их уже практически не строят, 60 метров. Супротив, почти 150 было у Хеопса. Как бы отметились, и ладно. Да, но тем не менее, все-таки эти сооружения продолжаются, причем мы видим одновременно тенденцию, что для цариц начинают тоже строить пирамиды, а когда-то это была только исключительно царская форма погребения. И их строят еще вот на протяжении Среднего царства, и вместе со Средним царством они уходят в небытие. То есть это где-то середина второго тысячелетия. Скорее всего, это связано с изменениями религиозных представлений. Хотя очень трогательно, что для своего последнего места упокоения фараоны нового царства выбирают ущелье в западных Фивах, над которым царит естественная вершина в форме пирамиды. То есть все-таки вот этот символ оставался для них родным, хотя гробницы представляют из себя совсем другие сооружения. Это скальные гробницы, уходящие в скалу, вырубались такие вот коридоры с залами и так далее. Так что это связано, конечно, с изменением религиозных представлений. Александр, а вот в Мезоамерике у вас почему перестали? Ну, не считая испанцев. Да, но не считая испанцев, мы можем, скажем, рассмотреть на примере культуры майя. Да, вот в первом тысячелетии культура развивается. С 3 по 9 века наблюдается расцвет культуры, когда, особенно там, в 7-8 веках, на высоте находится архитектурное строительство. Затем в 9 веке наступает необъяснимый упадок. То есть до сих пор дать адекватного ответа, почему пришла упадок классической культуры майя, невозможно. Но, возможно, был комплекс причин. Это могло быть и политический кризис, и могло быть нападение, кризис, экологический кризис. То есть засуха, эпидемия. Да, могли быть какие-то катаклизмы экологические, могли быть просто нехватка посевных площадей, слишком большое население, нехватка истощения почв, нехватка, соответственно, пищи. И вот наблюдается не просто упадок городов, наблюдается упадок государств, да, центрами которых являются эти города. С упадком государства прекращается архитектурное строительство. Ну, это понятно. Да, и культура майя не приходит, не исчезает полностью. Основной ее, скажем так, центр смещается на северный Юкатан, на полуостров Юкатан, как раз в том месте, куда потом пришли испанцы в начале 16 века. Там продолжают развиваться города, но архитектурное строительство не настолько масштабное, как было в классическую эпоху. То есть пока государство находится в расцвете, основные архитектурные комплексы строятся. Как только государство слабеет, начинается упадок, начинается, соответственно, кризис каких-то культурных традиций. И архитектурное строительство уже не настолько масштабное. Да, там есть пирамиды небольшие, там, ну, не больше 10 метров высотой, на которых стоят храмы. Иногда храмы просто ставили на земле на небольшой платформе, там, не выше 1 метра высотой. И масштабное строительство уже не ведется. Теряются традиции. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Мы строили, строили и, наконец, построили. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго!